Глава 23. Арина Максимова. «Раз...» Я повторяю слова Кости почти шепотом, чувствуя, как внутри меня нарастает тревога и неуверенность. В голове мелькают обрывки информации, случайно прочитанные где-то в интернете, но ничего четкого я вспомнить не могу. «То есть аутизм?» Костя медленно кивает, опуская глаза. Он сидит рядом со мной на больничной койке, и я вижу, как ему тяжело дается каждое слово. Его взгляд мрачный, потерянный, и это пугает меня еще сильнее. «Ариш, я не хотел тебе этого рассказывать именно так, но у меня нет выбора». Голос Кости звучит устало и глухо. «Ты должна понимать, почему я так боялся детей. Мой отец страдал тяжелым аутизмом. Все детство я видел, как мама страдала, пытаясь с ним справиться. Он был закрытым, почти не общался, жил в каком-то своем мире, и никто не мог достучаться до него. Это в лучшем случае так. А иногда были приступы агрессии, которую остановить было трудно. Я бросил даже запоминать, сколько раз мы с сестрой прятались в шкафу, когда с отцом творилось это». В груди что-то болезненно сжимается. Я смотрю на Костю, вижу его опущенные плечи, его напряженный взгляд, и сердце сжимается от боли за него. «Твоя сестра. И ее дети тоже?» Осторожно спрашиваю я, почти боясь услышать ответ. «Да». Его голос звучит глухо. У Наташи двое сыновей с таким же диагнозом. Мальчишки почти не общаются. Они живут в своем мире, с трудом воспринимают близких людей, сложно идут на контакт. Семья ее распалась. Муж ушел, не выдержал этого всего. В его голосе звучит такая боль, что мне хочется обнять его, успокоить, сказать, что все будет хорошо, хотя сама я сейчас чувствую себя максимально уязвимой и растерянной. Я боялся, что и наш ребенок будет таким, что я не смогу помочь ему, не смогу стать хорошим отцом. Я боялся, что мы тоже распадемся, как Наташа и ее муж. Поэтому я так резко и сказал тебе тогда про аборт. Думал, так будет лучше для тебя. Я чувствую, как слезы наворачиваются на глаза, но одновременно чувствую какое-то странное облегчение. Теперь хотя бы понятно, почему он так поступал. Костя, но ведь наш сын сейчас кажется совершенно здоровым. Ты сам его видел? Он сильный. У него крепкое сердечко. Все же может быть хорошо. Говорю я тихо, стараясь звучать уверенно и убедительно. Он вздыхает, наконец поднимая на меня взгляд. «Да, может. Я тоже начинаю верить в это. Но мне нужно было, чтобы ты знала правду. Я устал держать все это в себе». «Ты мог рассказать мне раньше, Кость». Я мягко беру его за руку, ощущая тепло и силу его ладони. «Я бы не отвернулась. Я была бы рядом». «Знаю», — говорит он тихо, едва слышно. Я совершил ошибку, что не доверился тебе. Прости. Мы сидим молча несколько минут, и постепенно напряжение между нами спадает. Я понимаю, что все, через что мы прошли, уже изменило нас. Теперь я видела его не просто как мужчину, которого любила, а как человека с глубокими страхами, болью, слабостями, и это сближало нас сильнее, чем я могла представить. «Ариш». Костя внезапно меняет тон, напряжение возвращается в его голос. «Есть еще кое-что. Это насчет того, что произошло с тобой». «О твоей матери?» Мгновенно напрягаюсь я, вспоминая ее холодный взгляд и то, как жестоко она повела себя со мной. «Ты уже знаешь, что она приходила ко мне?» Он коротко кивает, сжимая челюсть. «Мне уже известно, Арина. Я выясняю все, что с этим связано. Но дело еще в твоем друге, этом Андрее». Я резко меняюсь в лице. Сердце пропускает удар. В груди сжимается странная тревога. «Что ты имеешь в виду? При чем тут Андрей?» Костя вздыхает, будто собирается с мыслями, и, наконец, говорит. «Когда тебя привезли, он буквально ломился сюда, в больницу. Устраивал скандал, требовал пустить его к тебе. Говорил, что он твой будущий муж и что имеет на тебя какие-то права. Я медленно откидываюсь на подушку, чувствуя, как голова начинает идти кругом. Андрей? Будущий муж? Да это просто абсурд!» «Этого просто не может быть!» — шепчу я, качая головой. «Кость, поверь, между нами ничего нет и быть не может. Мы просто друзья, Вернее, были друзьями. Никаких отношений с ним я даже не рассматривала. Костя пристально смотрит на меня, явно взвешивая мои слова, и вдруг произносит фразу, от которой у меня взрывается все внутри. «А ты уверена в этом, Арина? Ничего личного между вами не было?» Я резко поворачиваюсь к нему, и мой взгляд становится жестким и возмущенным. «Ты сейчас серьезно? Ты правда думаешь, что я могла начать отношения с кем-то, пока носила нашего ребенка? Ты совсем идиот, Костя?» Я чувствую себя оскорбленной до глубины души. В глазах щиплет от обиды, но я удерживаюсь от слез, глядя на него прямо и смело. Костя вдруг неожиданно улыбается и резко приближается ко мне так близко, что его дыхание опаляет мои губы. Он берет мое лицо в ладони, и от этого прикосновения у меня мгновенно замирает дыхание, сердце начинает биться в бешеном ритме. «Даже если бы ты сказала «да», — шепчет он, едва касаясь губами моей щеки, — «твоему Андрюше просто-напросто был бы капут». Мое сердце падает куда-то вниз, в животе порхают бабочки, а все тело охватывает какое-то необъяснимое тепло. Я чувствую себя защищенной, желанной и невероятно слабой от его властного и доминирующего поведения. Неожиданно, не дав мне опомниться, он нежно, мягко и чувственно целует меня. Я застываю, неспособная сопротивляться этому поцелую, и полностью поддаюсь его силе и нежности. Все тревоги, страхи, обиды растворяются в этом одном движении, и я чувствую только безграничное умиротворение и полную уверенность, что сейчас именно там, где должна быть. Но едва поцелуй заканчивается, я резко вспоминаю вопрос, который не задала до конца. «Костя, а что все-таки, почему твоя мама так поступила? И почему мы в контексте разговора о твоей матери вспомнили Желтикова? Ты рассказал мне все?» Он резко замолкает, и напряжение снова повисает между нами тяжелой паузой. В его глазах вспыхивает тревога, и я замираю в ожидании его ответа, чувствуя, как сердце начинает колотиться с новой силой.